Глава третья. Можно ли любимую работу ненавидеть? Соня вырубилась уже в час ночи, когда Наталья бездумно смотрела телевизор. Все там радовались, смеялись, но у нее почему-то не выходило улыбаться. То состояние паники и волнения, которое она сегодня испытала, когда поняла, что Соня пропала, до сих пор не отпускало. А как она отгоняла от себя мысли, что могло произойти? Какая же девочка у нее все еще глупая? Ведь могло случиться все, что угодно. А если б там какие-нибудь придурки были? А если б под машину попала? Прикрыв глаза, молодая женщина все же попыталась успокоиться. Все обошлось. И может, это послужит дочери уроком на будущее? Надо угомониться. Ведь утром на работу, и там уже не до эмоций. Их она никогда не показывает сотрудникам и пациентам. Наверное, ее считают сухарем. Нет, как врача Наталью уважали. Она не за красивые глаза была любимицей заведующего и, можно сказать, его правой рукой. Просто проявление ее чувств никогда никто не видел. А она не считала необходимым их показывать. Зачем? Кому они нужны? Ее пациентам и так плохо. А если она покажет свое сочувствие или сострадание, что от этого изменится? Им станет легче? Нет. Они перестанут бороться, сложат лапки и потонут в жалости. А это до добра не доведет. Наташа видела такое каждый день. Молодая женщина не заметила, как проснулся котенок, а только ощутила это, когда тот неожиданно вцепился своими острыми когтями ей в большой палец ноги. «Ах ты ж!» Тут же нагнулась, отвоевывая ногу у животного и поднимая его двумя пальцами к лицу. Глаза зеленые, но с бирюзовыми прожилками и, на удивление, такие ясные. Жалобно заговорило это черное чудо. «Что? Есть, наверное, хочешь?» Взяв со стола кусочек мягкой колбаски, положила его на пол. Котенок, учуяв запах, замяукал пуще прежнего, вырываясь из хватки. И стоило его отпустить, как он вцепился в этот несчастный кусок колбасы с дикой жадностью. Бедный, сколько ж он не ел. Все ж поднявшись, Наталья убрала со стола, помыла посуду и даже нашла миску для животного. Встал вопрос, чем оно питается-то? Кроме колбасы и молока на ум ничего не приходило. Мысленно поставила себе галочку, что завтра на работе нужно спросить у девчонок. У кого-то наверняка есть животные. Остановившись посредине кухни, Наташа тяжело вздохнула. Около стола на полу лежал торт, который она прикрыла полотенцем, когда они пришли домой. И все это время старательно обходила его стороной, делая вид, что так и должно быть. Но никто за нее это убирать не будет. Поэтому, просверлив еще минуту полосатое полотенце взглядом, она, вооружившись пакетом и тряпкой, начала собирать свой шедевр. Уборка, душ, тоже отняли время, и Наташа легла только в 16:00, а вставать нужно в 7:30. Телефонная трель с трудом заставила открыть глаза. На удивление, это был не будильник. «Да», — сонно ответила в трубку, даже не посмотрев, кто звонит. «Наталья Сергеевна, извините, ради бога, с Новым годом вас, кстати!» — затараторила девушка на том конце трубки. «Марина, что случилось?» Ее постовая медсестра явно бы не стала звонить по пустякам. «Операционную уже приготовили, а у Дмитрия Михайловича...» Тут девушка запнулась, но Наталья и так уже поняла, в чем дело, и встала с кровати. «Выпил?» «Ясно. Сейчас буду». Не дожидаясь ответа, откинула трубку в сторону. «Вот мудак!» — сквозь зубы проговорила она, направляясь в душ. «Димка нормальный врач, но вот его любовь выпить...» Его одно спасало. Руки обычно не тряслись после пьянки, поэтому и позволял себе подобное. Видимо, дежурство было спокойное, и он не предполагал, что могут кого-либо привести. Но это его никоим образом не оправдывало. Наталья уже подумывала, что она с ним сейчас сделает. А если бы она так близко не жила, никто б так быстро не добрался. На кого потом списывать смерть больного? Состояние было ужасное, словно она двигалась через слой ваты. Все-таки 2 часа на сон в сутки – это очень мало для нейрохирурга. Холодная вода немного просветлила голову, и через 15 минут женщина уже мчалась на работу в порванном пальто, наспех скрепленном булавками. Город еще не спал. В ночной тишине отчетливо слышались возбужденные смешки гуляющих. Им не мешал даже мороз, прилично кусающий за щеки. Благо, метель уже успокоилась, и Наталья быстро добралась до своей больницы, где трудилась уже 6 лет. Буквально залетев на 3-й этаж, побежала в ординаторскую переодеваться. Дмитрий сидел за столом, опустив голову на руки, и как только женщина вошла, тут же поднялся. «Наташ, прости». «Заткнись, иначе я за себя не ручаюсь. Быстро рассказывай, кто там и в каком состоянии». Она, не отвлекаясь, сразу начала переодеваться. Мужчина пьяным не был, но сутки без сна и пара рюмок коньяка сказывались. Он явно не мог оперировать. И благо, что умел признаваться в этом сам себе. Перейдя на деловой тон, отрапортовал, что с прибывшей женщиной, а Наташа вздрогнула при названной фамилии пациентки. «Вольская? Дим, твою мать, ты знал, что я уже год веду ее? Ты не мог сразу мне позвонить?» Она еле сдерживала себя. «Да я карту глянул, когда уже к операционной пошел. Там сразу и заметил, что руки трясутся». Бросив полный ненависти взгляд на Дмитрия, Наталья пулей побежала к оперблоку. Пришлось приложить немало усилий еще перед дверью операционной. Очень важно было успокоиться и с холодной головой провести операцию. Если она даст волю усталости или же злости, то это все, тупик. Закрыв глаза, она делала глубокие вдохи, вспомнив сына пациентки. А это тоже было проблемой. Вольский входит в разряд гиперактивных родственников, желающих решать все сам, даже порой не слушая врачей. «Наталья Сергеевна, там наркоз». Медсестра тихо напомнила о важном моменте. «Пошли». Операция на позвоночнике никогда не была простой, но, на счастье, все прошло относительно удачно. Спустя 2 часа пациентку повезли в реанимацию, а Наталья, выжатая как лимон, прилегла в сестринской, еще в оперблоке. Ей нужно 5 минут тишины. Все знали особенность Натальи, и никто не смел нарушать ее покой в эти драгоценные минуты. Наталья не смыкала глаз, просто боялась заснуть, а ведь рабочие сутки только 30 минут назад начались. Она услышала возню перед комнаткой, как грубый мужской голос разрезал утреннюю тишину, сомнений в том, что это к ней не возникло. Но у нее еще есть заслуженные 2 минуты, а девочки-медсестры уж как-нибудь справятся. Порой казалось, что она ненавидит свою работу всеми фибрами души, тяжело и физически, и морально. Но тут стоило спросить, а без нее ты сможешь? Выживешь? И на этом моменте ненависть пропадала. Не сможет, не выживет. Знала уже. Все же, встав и затянув хвостик на голове повыше, поправила халат, расправляя складки, достала из кармана бейдж и, аккуратно нацепив его, вышла из комнаты медперсонала. «Я не могу ждать!» – прорычал Вольский на окруживших его медсестер, еще не замечая, что врач вышла. Он был в том же пуловере и брюках, которые она видела на нем вчера. Весь помятый, легкая щетина покрывала лицо, придавая ему некое очарование. Только злые карие глаза сверкали, перекрывая его усталость. «Успокоительное не пробовали принимать?» В ее голосе проскользнули стальные нотки. «Наталья, что вы тут делаете?» Нахмурившись, мужчина смотрел на нее в полном недоумении. «Работаю». «Отлично. Проводите меня к врачу, который сейчас оперировал мою мать, Вольскую Маргариту Петровну». Он требовал. Этот нахал стоял и требовал. Ох, зря он это сделал. Если ее мучила немного совесть за свое перед ним поведение дома, то сейчас все растворилось без остатка. «Врач не хочет вас видеть, устала», сказала легко и, отвернувшись, пошла по коридору в отделение. Игорь опешил. Он, уже зная характер этой язвы, махнул на нее рукой, про себя обозвав стервой. 2 медсестры еще не ушли, поэтому он вновь обратился к ним. «Мне нужно позвонить вашему главному, чтобы вы зашевелились!» — грозно спросил. «Но вы же слышали Наталью Сергеевну, она устала! Мы в который раз говорим, сейчас состояние...» «Мне нужен врач!» упрямо проскрежетал он. Как они не могут понять, насколько ему важно знать, что случилось, насколько сейчас больно от бессилия? Когда позвонила Тамара, сиделка мамы, он уже успел изрядно выпить. Причем, когда поднял трубку, оказалось, что ему уже час не могли дозвониться. Погруженный в громкую музыку ночной клуб не хотел отвлекать своих гостей от веселья. Хорошо, что Игорь вообще взглянул на телефон посмотреть время. Еще и никак не мог сесть за руль, а чертово такси ехало больше часа. «Игорь Константинович, вы можете подождать в приемной. Там есть мягкие диваны и аппарат с кофе. А как только Наталья Сергеевна будет готова, она с вами поговорит». В начале монолога этой женщины в огромном белом колпаке он завелся и хотел уже перебить и послать кое-куда подальше их и предложение посидеть на диванчике, но после уловил важную вещь. «То есть вы хотите сказать, что мою мать оперировала она?» Он указал рукой на выход. «Да, Наталья Сергеевна – прекрасный доктор!» Но мужчина не дослушал, а выбежал в коридор отделения. Здесь не было ни одной души, и стояла глухая тишина. Лишь неприятный запах лекарств резал ноздри. Его Игорь ненавидел с детства. Нужная дверь ординаторской нашлась быстро, и он вошел без стука. Наталья сидела на диванчике, держала в руках документы, когда другой врач подносил ей кофе. Они оба посмотрели на бесцеремонного мужчину с недовольством. Никто не любил, когда врываются без спроса. «Наталья Сергеевна, можно вас на минутку?» Игорь не хотел, чтобы их разговор слышали другие. «Заходите, раз уж вломились. У меня от коллеги секретов нет», – спокойно ответила она, принимая кружку. «Это конфиденциальный разговор», – с нажимом проговорил Игорь. «Дмитрий Михайлович, пройдитесь к Зое. Пусть принесет из архива МРТ Вольской. Я его тут не вижу». Она понимала, что так просто от сына пациентки не избавиться, поэтому и направила провинившегося врача прогуляться. Хотя его смена уже закончилась. Не испытывая радости, врач выполнил просьбу и удалился из ординаторской. Игорь же вошел, закрывая за собой дверь. Широко расставив ноги, встал перед Натальей, скрещивая руки на груди. «Вы оперировали мою мать, я правильно понял?» Произнес он это все не очень вежливо, что вконец не понравилось Наталье. «Вы, оказывается, бываете понятливым», – съязвила она. «Это ж надо. Стал тут как царь на пьедестале. Может, ему в ножки еще откланяться надо, чтоб гнев сменил на милость?» «Наташа». «Так», – молодая женщина отставила кружку на тумбочку, стоявшую рядом, и встала прямо напротив мужчины. «Во-первых, я вам не Наташа. Я сейчас на работе. Во-вторых, если будете продолжать себя вести по-хамски, то о состоянии вашей матери я не скажу ни слова. А вы вроде бы пришли именно за этим». Теперь она скрестила руки на груди, с вызовом глядя на мужчину. Все прекрасно понимала, и что переживает он, и что тоже не спал, но и по-другому с ним не могла. Тоже устала. Игорь же не очень любил, когда ему указывали. Привык все решать сам, но голосу разума внял. Позу не сменил, но тон смягчился. «Расскажите, как прошла операция?» «Есть волшебное слово, пожалуйста», — намекнула она. «И вы со всеми родственниками так разговариваете?» Снова завелся Вольский, не воспринимая ее язвительность. «Нет, только с такими, как вы. У остальных ума хватает, чтобы разговаривать вежливо». Он глубоко вздохнул. «Мало того, что у вас клоповник, а не больница, так еще и врачи туговатые. Найдите мне хоть одного клопа, а уж потом жалуйтесь. А с туговатыми врачами можете не разговаривать. Кажется, вас никто не заставляет». «Наталья Сергеевна, будьте любезны», — выдавил из себя Вольский. Наташа отошла от него, открывая историю болезни и подходя к рабочему столу. «Только из-за вашей помощи моей дочери я еще не выгнала вас отсюда. Никогда не любила нахалов, и будь это кто-то другой, она бы не церемонилась». Не раз такое бывало, когда взорвавшиеся родственники вели себя подобным образом, и чаще всего Наталья просто отказывалась с ними говорить, посылая к заведующему. Операция прошла успешно. Она сутки пробудет в реанимации, потом переведем в палату. Сможете ее навестить. Игорь ее напрягал, поэтому она вернулась в рабочий режим, желая поскорее от него избавиться. В силу возраста потребуется длительная реабилитация, но, думаю, с основной проблемой мы справились. Теперь, скорее всего, будет другая. Наталья расписывала возможности последствий операции, и глаза Игоря становились все больше с каждым словом. «Почему вы раньше не сказали? Это же именно ты вела ее здесь! Да, я узнал тебя!» Наташа вздохнула, когда он снова перешел на «ты». «Нельзя было предупредить! Она ж теперь станет инвалидом!» «Орать на меня не нужно. Мы думали, до операции не дойдет. И не раз обсуждали это с вашей мамой. И да, помнится, еще год назад ее прислали ко мне именно на операцию. Но мы старались избежать этого, что у нас удачно получалось. Но сегодня ночью она упала дома, что, естественно, сказалось на позвоночнике. Повторяю, операция прошла более чем удачно. В ее случае все могло закончиться инвалидной коляской. И вместо благодарности я слышу это». Он стоял пораженный ее словами. Вдумавшись, понял всю ситуацию и буркнул себе под нос. «Спасибо». До сих пор не отпускал шок от всего происходящего. Теперь Наталья наблюдала, как он достает из кармана пачку денег, кладет их на стол. «Я надеюсь, что твое отношение к моей матери теперь будет куда лучше». Он начал отходить от стола. «С ума сошел!» Наталья круглыми глазами смотрела на пачку, перетянутую резинкой, даже не представляя, какая огромная сумма там была. «Мое отношение ко всем пациентам одинаковое. Можете забрать свои деньги». Она встала из-за стола, действительно оскорбившись. «Пальто себе купишь», — невежливо ответил Игорь, быстрым шагом направляясь прочь.